Имею в виду, этот листочек всю карьеру может поломать. И никакой Лермонтов не поможет. Договорились. Через минуту я вышел из здания Бакинского городского управления милиции на улицу. Яркое полуденное солнце ослепило глаза. Я остановился, прислушался. На улицах гудели машины. На школьном дворе моей родной 171-й школы пацаны матерились по-азербайджански, по-русски, по-армянски и гоняли футбольный мяч. Старик-мороженщик тащил по мостовой ящик на скрипящей повозке и кричал: «Мороженое продаю! Мороженое продаю!» А у подъезда управления милиции доблестные азербайджанские милиционеры дремали в готовых к старту милицейских «Волгах». Словно женщина, которой сделали аборт, будто изнасилованный и бессильно никчемный, я поплелся по улице Красноармейской вниз к бульвару, к морю. Не тогда, когда этот скотина капитан Багиров саданул меня по уху, не даже тогда, когда Фулевый харкнул мне в лицо, я не чувствовал себя таким униженным и использованным, как в эту солнечную минуту моего освобождения. Олег Зиялов, вот от кого они получили эти стихи 10 лет назад, и потому выгораживают его сегодня, подумал я. Олег Зиялов — это их человек. Наверное. Тот же вечер, 22:30. Да, с этим Белкиным действительно не соскучишься. Я сидел на 12-й парковой, на 12-м этаже беленького домика-башня в однокомнатной квартире машинистки «Комсомольской правды» Инны Кулагиной. Точь-в-точь такая же квартира, крохотная прихожая, маленькая кухня с балконами, одна комната, 16,2 квадратных метра, была у меня самого точь-в-точь в таком же белом доме-башне возле метро «Измайловский парк». Если бы не женский уют, не прозрачные кисейные занавески на распахнутом в ночь окне, неуютная софа, на которой, свернувшись калачиком, задремала сейчас эта Инна в ожидании, пока я прочту рукопись Белкина. Если бы не эти значительные, конечно, детали, я мог бы легко представить, что сижу у себя дома за своим письменным столом и размышляю над очередным делом. Настольная лампа освещает машинописные, аккуратно опечатанные Инной страницы белкинской повести, стакан крепкого остывшего чая и небольшую вазу, в которой лежат мои любимые сушки. Чай и сушки — это единственное угощение, на которое я согласился, когда мы поднялись к Инне. Но и сушки я не грызу, не хочу хрустом разбудить Инну. Над ее софой висит фото смеющейся 8-летней девочки, дочки Инны, от неудачного, трудного, как она сказала, брака. Сейчас девочка под Москвой, в Балшово, в летнем лагере «Комсомольской правды». У меня в квартире над письменным столом тоже висит фото моего 12-летнего Антошки. Ну ладно, не будем отвлекаться. Обдумаем, что мы имеем с Гуся, а точнее, с этой третьей главы белкинской рукописи. Кое-какие мысли были по ходу. Во-первых, безусловно, он был арестован и находился в КПЗ, вопреки сообщению начальника бакинской гормилиции. Потому что описать КПЗ с такими подробностями может только тот, кто в ней побывал. Вообще, я, конечно же, не литературный критик, но даже как следователь я заметил, что в первых главах своей рукописи Белкин еще старался сохранить газетный слог и стиль, ориентировался на цензуру, думая, наверное, написать цензурную повесть, и потому приукрашивал что-то или не договаривал, но когда дошло до больного, когда стал описывать, как били в КПЗ, не удержал руку, описал все подряд с ожесточением и злостью. Поэтому в третьей главе куда больше точных деталей и правды жизни.